загороженным круглыми очками в толстой черепаховой оправе. Он полол, словно огородную гряду, невесть откуда взявшееся тут густо заросшее булыжное шоссе. Он уже расчистил довольно широкую полосу, и там плотно, крепко круглились сероватые в просень и розоватость лобастые булыжники. А дальше шоссе терялось в густой поросли сорняков. Мальчик не только полол шоссе, он укреплял его по краям, вколачивая самодельной трамбовкой булыжники в гнезда. «Здравствуй», — сказал он, обернувшись и доброжелательно глядя на меня большими коричневыми глазами из-за круглых плоских стекол оконной прозрачности. «Здравствуй», — отозвался я. «Зачем ты носишь очки? У тебя же простые стекла». «От пыли. Когда ветрено, дорога пылит. А у меня конъюнктивит», — пояснила с гордостью. «А что это за дорога? Я никогда ее раньше не видел». «Не знаю». «Ты не хочешь мне помочь?» Я пожал плечами и, нагнувшись, выдрал куст чертополоха с темно-красными цветами и цепкими шипиками. Затем я потащил какое-то длинное растение с сухими темными коробочками семенников, будто наполненными ватой. Растение не поддавалось, вцепившись в землю длиннющими, волосяно-тонкими корнями. Я изрезал ладони, пока, наконец, вырвал его из земли. Да, это была работка. Недаром же у очкастого мальчика руки были в кровяных ссадинах. Мой пыл разом угас. «Слушай, а зачем тебе это нужно?» — спросил я. «Ты же видишь, дорога заросла!» Он говорил, стоя на коленях, и щепкой выпарывал из земли какой-то корень. «Надо ее расчистить!» «А зачем?» — упорствовал я. «Ну как же!» У него был вежливый, мягкий и терпеливый голос. «Цветы и трава своими корнями разрушают дорогу. Раньше булыжник лежал к булыжнику, а теперь видишь, какие щели!» «Я не о том. Зачем надо, чтобы она не разрушалась?» Он осторожно за дужку снял очки. Ему хотелось получше рассмотреть человека, задающего такие несуразные вопросы, а припылившиеся стекла только мешали. Его незащищенные очками глаза оказались в еле приметном красном обводе, будто кто-то провел по векам тончайшей кисточкой. Видимо, это он и называл так звучно — конъюнктивит. «Если дорога разрушится, она исчезнет?» И никто не узнает даже, что тут была дорога. — Ну и черт с ней, — сказал я раздраженно. — Она все равно никуда не ведет. — Все дороги куда-нибудь ведут, — сказал он с кроткой убежденностью. И, водворив очки назад, принялся за работу. — Посуди сам. Разве стали бы ее строить, если бы она никуда не вела? — Но раз ее забросили, значит, она не нужна? Он задумался, чуть перекосив худенькое лицо, и даже перестал выдергивать цветы и травинки. В его коричневых глазах появилась боль. Так трудно вложить в чужую душу самые простые и очевидные истины. «Разве мы знаем, почему дорогу забросили? А может быть, кто-то на другом конце тоже пробует ее расчистить? Кто-то идет мне навстречу, и мы встретимся». «Нельзя дорогам зарастать», — сказал он твердо. «Я обязательно ее расчищу». «У тебя не хватит сил». «У меня одного нет. Но кто-то идет мне навстречу и, может быть, прошел уже полпути». «Далась тебе эта дорога?» «Дороги — это очень важно. Без дорог никто никогда не будет вместе». Смутная догадка шевельнулась во мне. «У тебя кто-нибудь уехал далеко?» Он не ответил и отвернулся. «Я буду тебе помогать!» Неожиданно для себя самого вскричал я. «Спасибо!» — сказал он искренне, но без излишней горячности. «Приходи сюда завтра утром. Сегодня уже поздно, пора домой». «А где ты живешь?» «Там». Махнул он на чащу, поднялся, вытер ладони пучком травы, спрятал очки в карман, в последний раз погрузил меня в доброту своих коричневых глаз и пошел прочь, перепачканный, усталый, тщедушный, непреклонный дорожный строитель.